помимо своей воли хотела того же, что и он. Говоришь себе «нет» и потом делаешь. Какой в этом смысл, черт возьми? Если бы дело было только в нем, в его ноготе, если бы между ними и их телами не было ничего, кроме секса, она не чувствовала бы ни отчаяния, ни страха. Бель прекрасно понимала. Он обольщал ее, чтобы потом ею воспользоваться. А плясать под чужую дудку она не хотела. Служить своим телом — да, но не в этом новом приближающемся деле. А все-таки разве это важно? Быть игрушкой Сарлинга ей вовсе не улыбалось. Принадлежать Рейксу — это, по меньшей мере, вселяет надежду. Бель перевернулась на спину, удивляясь, почему борется сама с собой. Они приятно и красиво провели вечер. И не раз, случайно или намеренно, он прикасался к ней. Она все еще помнила его руки на своих бедрах, и он это понимал. 2 часа назад он вошел к ней в темную спальню. Она все поняла еще тогда, когда щелкнул замок его комнаты. Он лег рядом, не сказав ни слова, снова коснулся ее руками. Они скользнули под шелк ночной рубашки. Блуждали там, и ей казалось, что по мягким пастбищам ее тела медленно движутся животные, ощипывая молодые побеги. Его теплый полный рот наполнился страстью, и он ничего не жалел для нее, а в ней не было силы сдерживать собственные языки и губы, только слабеющий с каждой секундой крик страха умирал где-то далеко-далеко. Потом, зная, что у нее уже не осталось сил сопротивляться, он наполнил ее собой, своей страстью и сознанием того, что она исполнит любое его желание, станет тем, кем он захочет ее видеть. Понимая это, она уносилась в сон только для того, чтобы потом проснуться и почувствовать, что его тело все еще рядом. Ощутить ладонь, упавшую на ее грудь, руки, сомкнутые со спокойной, властной твердостью на ее теле даже во сне, сухой жар его ладони на твердом соске, требующий того союза, которого она желала и который приветствовала. Глава 5. Рейкс взял в поезд утренние газеты. В субботних номерах о нападении на склад не было ни слова, а сегодня все газеты сообщали об этом уже на последних полосах, как о пустяке. Ничего важного не похищено. Рейксу показалось, что власти решили замять это дело. Он листал «Таймс», начисто забыв обо всем, вычеркнув Лондон из памяти. Бель Виккерс и прочее осталось позади в тот момент, когда за ним закрылась дверь лондонской квартиры. Телефон зазвонил за первой рюмкой перед обедом. Это была Бель. Сказала, что Сарлинг вернулся. Она его уже видела и сообщила об удаче. Сарлинг ответил, что Рейкс не понадобится ему 2 недели, но она, Бель, должна оставаться в квартире. Рейкс чувствовал, что она хочет сказать что-то еще, дабы сохранить, насколько возможно, ту тонкую ниточку, которая протянулась между ними. Надеясь на ее сообразительность, Рейкс ответил, что пригласил кое-кого выпить, и ему некогда больше разговаривать. Он вернулся к виски. Какую бы роль он ни играл в отношениях с ней в Лондоне, здесь об этом не могло быть и речи. Но если он пытался отвлечься от мыслей о девушке, ему вспоминалось ее лицо. Закрытые глаза, чуть приоткрытые губы, она едва дышала. Жизнь в ней была хрупка и слаба, как у спящего ребенка. Рядом с ним было незнакомое лицо, умытое свежей росой невинности. Чистое, без морщин, без страданий. 5 секунд его одолевало странное чувство. Властность исчезла. В нем медленно пробуждалось желание защитить и обезопасить ее. Вспомнив это, он решил в следующий раз заглянуть в глаза Мэри. Может, сверхъестественная роса омывает всех женщин, когда они предаются теплой бездумной неге?